Буквально за 2 секунды в моей голове произошел настоящий переворот. Так это герцог и есть оборотень? Какой кошмар! Я залилась краской, вспоминая, что плела ему вчера ночью. Но это были еще цветочки. Здоровый двуногий волчара высунул длинный розовый язык и облизнулся. А затем издал долгий призывной вой, задрав морду к потолку. Я икнула и завела руку за спину, пытаясь нащупать кресло. А потом, не глядя, рухнула в него, судорожно прижимая к груди свою многострадальную сумку. «Боже мой, какой позор!» Перед глазами промелькнула позапрошлая ночь, когда вот этот самый монстрик вылизывал меня своим языком. «Как же я теперь герцогу в глаза смотреть буду?» Между тем мохнатое чудовище окинуло меня плотоядным взглядом из-под мохнатых бровей и двинулось в мою сторону. Рядом с клыкастым ухажером стоял знакомый волк, тот самый, что держал меня вчера вечером в герцогской спальне, не давая ступить и шагу. Теперь-то я поняла, кого за это благодарить. Похоже, что верный Жако даже в зверином обличии не забывает о своих обязанностях. Но вот сам факт превращения герцога и камердинера в животных не укладывался у меня в голове. Едва оборотень шагнул в мою сторону, как я в одно мгновение взлетела на спинку кресла и не своим голосом заорала. «Сидеть!» Монстрик тут же рухнул на пятую точку, не сводя с меня влюбленного взгляда. Волк завертелся на одном месте, заскулил, но сразу был придавлен мощной лапой своего господина. За дверями что-то заскреблось, заставляя меня похолодеть. Не хватало здесь только наших диких приятелей. «Так, стоп! Если герцог и Жако — оборотни, то и все остальные звери тоже днем превращаются в людей. Господи, куда я попала?» «Ваша светлость!» — осторожно позвала я, с трудом удерживаясь на своем насесте. Монстрик широко зевнул, сверкнув внушительным оскалом, и вновь уставился на меня. Мне показалось, что в его глазах мелькнуло узнавание. «Я Зон!» — повторила я попытку. Ответом мне был тоскливый скулёж. Поняв, что нападать на меня никто не собирается, а животное вполне адекватно и понимает меня, я вздохнула и расслабилась, медленно сползая назад в кресло. Волк попытался рыпнуться под мощной дланью. Даже пару раз клацнул зубами, но мой поклонник поднял его за шкирку, как щенка, молча прошагал к двери и выкинул бывшего камердинера в коридор, где тут же раздался многоголосый виск и тявканье. Затем герцог-оборотень шагнул в мою сторону. Я даже пикнуть не успела, как он уже схватил меня в объятия и в одно мгновение вскочил на подоконник. Я завизжала, когда холодный ночной воздух ударил мне в лицо. Монстр оттолкнулся мощными ногами, и в следующий миг я задохнулась от ужаса, когда поняла, что он вместе со мной выпрыгнул в окно. Пока летели, я вспоминала все свои грехи и просила за них прощения. К сожалению, список оказался намного длиннее, чем наш полет, закончившийся жестким приземлением. Ноги оборотня амортизировали удар о землю, но при этом он так сжал меня, что я едва не оставила на его груди свой ужин. И снова под стенами замка раздался громогласный звериный рев. Мой монстрик разве что в грудь себя не бил, издавая эти жуткие звуки. И словно по его приказу из замковых дверей в распахнутые ворота потекла живая звериная река. Мой мохнатый кавалер коротко взрыкнул, прошелся по моему лицу мокрым языком и вдруг помчался в сторону ворот. Я сжалась в его объятиях, судорожно прижимая к груди собственную сумку. Если честно, в тот момент я вообще забыла о том, что держу ее в руках. Скорость оборотня была такой, что деревья по обе стороны дороги превратились в одну слившуюся линию. В ушах свистел ветер, а глаза я позорно закрыла, уповая на политику страуса. Если я чего-то не вижу, значит, оно не происходит. Пару раз мохнатый герцог останавливался и оглашал окрестности раскатистым ревом, а затем вновь срывался на бег. И что-то мне подсказывало, что вся живность из замка следует за нами по пятам. Чудовищный оборотень в роли предводителя звериного стада, что может быть естественнее. Я вспомнила розоватые атласные бантики в его косматой гриве и с облегчением вздохнула. Мне повезло, что изменения, произошедшие с монстриком, не коснулись его светлости. Представляю удивление Язона, если бы утром он проснулся с косичками по всей голове, да еще с таким креативным украшением. Тогда бы он гонялся за мной с несколько другими намерениями. Наконец оборотень остановился и аккуратно опустил меня на подстилку из прелой листвы. Я поправила одежду и осмотрелась. Багровый свет луны оказался достаточно ярок, чтобы разглядеть, где мы находимся. Это была небольшая поляна, окруженная величественными деревьями, и похоже, что кроме нас здесь больше никого не наблюдалось. Зато не так далеко слышались весьма недвусмысленные звуки. В лесу явно велась охота. Вот теперь-то мне ясно, почему в замке полная кладовка продуктов, а его светлость распустил поваров. Зачем они тем, кто каждую ночь надевает звериную шкурку и скачет по лесам на четырех лапах? И все-таки мне интересно, это же все не просто так? Может, проклятие какое-то или колдовство? Но без сверхъестественных сил здесь точно не обошлось. Пока мой мохнатый аристократ крутился по поляне, метя территорию, я вспомнила о насущном. Расстегнула сумку, пошарила в ней, не глядя, на ощупь отыскивая очки. И вздохнула с облегчением, когда они наконец-то попали мне в руку. Водрузила на нос свои окуляры в стиле «злобная училка» и осмотрелась. Какая благодать! Туман исчез, резкость навелась. Жить можно. А вон и герцог наш в подштаниках с начесом. И что это он делает? Его светлость явно вжился в роль дикого зверя. Скакал от дерева к дереву, рыча и кромсая бедные стволы так высоко, как только мог достать. Когти точил, что ли? Или самоутверждался? Вот он подбежал, свесив язык совсем как собака. Обнюхал меня, поскулил и бросился в кусты напролом. Я опешила. Меня бросили? Осмотрелась. Вокруг непроходимый лес, по которому бегает толпа озверевших местных жителей во главе с собственным сеньором. А я тут вся такая в юбке ручной работы, с маникюрными ножницами наголо. Кстати, эти ножнички я выудила со дна своей необъятной сумки и теперь крепко сжимала в руке. Мало ли что, а так хоть глаз выколю, если кто-то перепутает меня с дичью. Неожиданно вокруг меня установилась странная неестественная тишина, будто кто-то накрыл меня стеклянным колпаком, отрезая от остального мира. Я увидела, как прозрачные стены этого колпака заполняются клубами черного дыма, скрывая от моего взгляда окружающее пространство и лес. Я затаила дыхание, закинула сумку на плечо, поправила очки и замерла в ожидании, сжимая в одной руке маникюрные ножницы с загнутыми концами, а в другой — пилочку для ногтей. Уж не знаю, что за чертовщина здесь творится, но на всякий случай вооружена и быстро бегаю.